Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Как мы уже раньше сказали, книга пророка Иезекииля является одной из важных книг Ветхого Завета. Его служение родным пленникам в Вавилоне было Богом посланным, так как он оказался тоже пленником вместе с ними. Но служение его пророческое началось еще в Иерусалиме, до его полного разрушения в 586 году до нашей эры. Иезекииль был, однако, переселен в Вавилон до этого времени. Даниил и другие молодые князья были переселены, были также уведены в Вавилон. Книга Даниила свидетельствует об их твердой вере и готовности страдать за имя Божие. Это указывает, что Господь имел своих верных слуг служить ему в трудное месте и при трудных обстоятельствах. Иезекииль был лет 25, когда его увели в Вавилон. Имея 30 лет, он стал священником. Некоторые исследователи Библии склонны назвать его мистиком из-за характера его пророчества. Вся книга его полна видений и символов, притчей и пророчеств. Его видения достигали дальнейших времен, грядущих после опустошения Иерусалима, касающихся полного избавления. Поэтому мы можем назвать его пророком надежды. Он видел духовное и моральное падение своего народа, сознавал, что суд Божий над ним был справедлив, но в то же время он видел славное будущее и восстановление Израиля. Хотя Иезекииль был молод, но его разумение характера Божия было вполне ясным. Это должно бы и нас в наше время ободрять, что, несмотря на молодость нашу или на годы преклонные, мы можем воспринять ясно вопрос Божьей святости, праведности и любви Его, а также всего, что касается характера Божия, всемогущего Творца нашего. Дух Святой, Утешитель Благословенный, откроет нам ясно ипостась Божию для благословения наших мыслей и сердца, конечно, если мы позволим это совершить. Естественно, что, находясь с народом в плену, пророчества Иезекииля касались весьма глубоко стороны утешения и укрепления духовного этих дорогих и родных его пленников. Он стремился, чтобы они творили волю Божию, находясь на чужбине, а также приготовлялись к возвращению назад в землю отцов своих, в назначенное Богом время. Поэтому он опять и опять напоминал, что эти испытания посетили их по причине национального греха, что страна и возлюбленный Иерусалим был опустошены. Молодому поколению, родившемуся на чужбине, не видевшему славы Иерусалима и его опустошения, конечно, некоторые его поучения казались странными и непонятными. Это было необходимо, дабы пророк возвещал им об этом. Это новое поколение могло легко склониться к идолопоклонству и всему пути жизни Вавилона. Все это было чуждо народу Завета с Богом живым. Есть мнение, что Иезекииль был хорошим учителем молодежи и детей, родившийся в пленных иудеев и израильтян в Вавилоне. Он давал им правильное наставление о Господе. Не забудьте, что пленение длилось 70 лет. Из этого вытекает, что родившиеся в начале пленения, во время первого возвращения в Иерусалим, были уже пожилыми людьми. Сам пророк не дожил до времени указа царя Кира о возвращении желающих в Иудею. Но в течение своей жизни он обогревал в сердцах народа надежду на милость Божию и восстановление Иерусалима, которые придут в свое время, назначенное Богом. Иеремия провозгласил возвращение, что Иерусалим будет оставаться в запустении в течение 70 лет. И вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить цару Вавилонскому 70 лет. Иеремия, 25 глава, 11 стих. Даниил является современником Иезекииля в Вавилоне, и он нашел это слово в манускрипте Иеремии. В первый год царствования его Дария, я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Даниила 9 глава 2 стих. Вероятно, Иезекииль был одарен хорошим здоровьем, верой, надеждой. Ежегодно он возвещал народу, зная, что самому не придется этого пережить, но верный Богу народ вернется в Иерусалим. Разделение этой книги на такие части поможет ее изучению. Первая часть. Призвание и приготовление пророка. Главы 1 по 3. Сведения о пророке, видение Бога и призвание, 1 глава. Поручение Израилю и исполнение силой для труда. Главы 2 по 3. Вторая часть. Действия Божие по отношению к Израилю, к народу его, по причине грехов народа и вождей его. Главы 4 по 24. Возвещение пророка перед окончательным разрушением Иерусалима. Все это имело большое значение, потому что и Иезекииль был отведен в плен. Главы 4 по 14 связаны с результатом духовного падения народа, а именно судом Божиим. Главы 15 по 19 связаны с положением его времени. Главы 20 по 24 указывают на праведность Божию даже при совершении этих судов. Третья часть. Весь надежды о восстановлении для укрепления тех, кто верили в живого Бога. Главы 25 по 48. Эти пророчества были произнесены после окончательного разрушения Иерусалима. Посему многие могли получить духовное укрепление. Эту часть можно подразделить следующим образом. Первое. Нееврейские народы и действия Божии по отношению к ним. Главы 25 по 32. Вторая. Народ иудейский и рука Божия и дело в деле его восстановления. Главы 33 по 39. Третье. Слава окончательного восстановления в отношении народа и его служения. Главы 40 по 48. Здесь мы видим, что восстановленный народ, 12 колен Израиля, получит все, что Бог ему обещал. Новый Иерусалим, о котором возвестил пророк, получит новое название «Там Господь». Воспевая эту величественную песнь, Иезекииль заканчивает свое пророчество. Кто в силах изобразить эту великую славу Господню, которая будет пребывать в Новом Иерусалиме, возлюбленном городе Божьем? Апостол Иоанн повторил эту картину в Откровении. О ней торжествуют искупленные Божьи изо всех народов, всех времен, омытые кровью Спасителя. Они смогут быть свидетелями этой неописуемой славы Господней. Даже будущее обеспечено, если мы пребываем во Христе. А теперь мы рассмотрим более подробно упомянутые разделения книги. Первое разделение. Главы 1 по 3. Призвание и приготовление пророка на служение. Призвание описано в первых двух главах. В них же сказано о видении, которое Иезекииль видел. Это было чудное видение славы Бога. Оно состоит из четырех отдельных возвещений, откровений. В конце этого явления славы Божьей, личности его ипостаси, мы знаем с вами, что в Ветхом Завете народу Божию было позволено видеть славу Божию. Пророк Исаия также видел славу Божию. Он в тот момент в страхе воскликнул: «Погиб я, потому что увидел царя Господа Саваофа». Тоже пережил и пророк Иезекииль. Он увидел славу его. Первое явление было – это большое облако. Оно двигалось по причине большой бури, а внутри и вокруг него клубящийся огонь. Второе явление связано с видением четырех живых существ. Оно связано с первым видением. Лица делались все яснее. Стихи 10 по 11. Человека, льва, тельца и орла. Все они были окружены славой. Сравните их с Откровением 4 главой 6 по 8 стих, и вы получите духовное наставление. Они непрестанно поклонялись Богу в небесах. Заметьте, что они все время возвещают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, который был, есть и опять грядет». Откровение 4 глава с 10 по 11 стих. Видение 4, стих 15, связано с четырьмя колесами, которые двигались в полной гармонии с живыми существами. Это четвертое видение особенно торжественно. Когда пророк пристально смотрел вверх, он увидел сияние великое и славу Божию и пал на лицо свое. Стихи 22 по 28. Иезекииль получил откровение, что тот, кому он призван служить, является всемогущим, всепрославленным вечным Богом. С ним заговорил пророк. 2 глава с 1 по 10 стих. Глубокое смирение наполнило сердце пророка. О, какое великое и трудное поручение получил он! Полезно при изучении этих глав проследить и другие места Священного Писания, когда мужи Божии видели славу Его. Моисей у горнего куста, Исаия во время смерти царя, Иоанн в ссылке на острове Патмосе и другие. Эта великая слава сокрушила их сердца. Они глубоко смирились пред Господом. Это призывает и нас с вами, слушатели, смириться и склониться пред вечным Создателем и Спасителем нашим. Аминь.